Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 15 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из Армии обороны республики. Объединению молодых ученых и специалистов Арцаха 3 года. Кнессет Израиля не признал геноцида армян, сославшись на дипломатические проблемы. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял участие в 7-м форуме Союза воинов-освободителей Арцаха. В своем слове президент подчеркнул значимую роль и место Союза в истории Республики Арцах, отметив, что организация осуществляет важную миссию по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в общественной жизни республики, содействует решению социально-бытовых проблем семей погибших и раненых военнослужащих. На протяжении всех лет своей деятельности Союз воинов-освободителей был активно вовлечен в процесс защиты родного народа. При любой угрожающей стране опасности воины-освободители сразу отправляются на фронт, встают рядом с солдатами, несмотря на свой возраст, а иногда и проблемы со здоровьем, подчеркнул президент Саакян, добавив, что государство сделает все возможное для оказания содействия Союзу. Председателем Союза воинов-освободителей Арцаха переизбран генерал Самвел Карапетян. В армии обороны НКР в торжественных условиях начался новый учебный этап. В этой связи служащих одного из оборонных округов северного направления приехал поздравить министра обороны, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян. После торжественной части военнослужащие перешли к выполнению заданий по боевой подготовке. В связи с началом нового учебного года во всех частях прошли торжественные митинги. Группа иностранных журналистов, находившихся в НКР для освещения мероприятий в рамках празднования 30-летия Карабахского движения, побывала на боевой позиции и в частях на северном направлении армии обороны. В составе группы журналисты из Латвии, Венгрии, Алжира, Италии, России и Франции. Журналисты присутствовали на торжественном митинге, посвященном началу нового учебного армейского года. На переднем крае они ознакомились с ситуацией, социально-бытовыми условиями военнослужащих, несением боевого дежурства. Кнессет Израиля не принял законопроект о геноциде армян. На пленарном заседании Кнессета вчера был обсужден законопроект о дне памяти жертв геноцида армян. Он был отклонен соотношением голосов 41 против, 28 за, воздержавшихся не было. До этого резолюции о признании геноцида армян 5 раз выносились на обсуждение в Кнессете Израиля, но также были отклонены. Замминистра иностранных дел Израиля Цили Хотовели во время обсуждений сказала: «Очень важно признать трагедию армянского народа, и мы, евреи, понимаем это, но мы не можем изменить нашу внешнюю политику, поскольку существуют большие дипломатические проблемы». После выступления замминистра иностранных дел Израиля предложила проголосовать против законопроекта. В ходе обсуждений прозвучали взаимные обвинения, после чего состоялось голосование. Находящиеся в эти дни в Израиле члены парламентской делегации Армении не захотели присутствовать на состоявшихся в Кнессете обсуждениях и голосованиях. Объединению молодых ученых и специалистов НКР исполнилось 3 года. Послушайте беседу с учредителем организации, кандидатом юридических наук Сирануш Петикян. Сирануш, я понимаю, что 3 года – это малый срок, но тем не менее это какой-то рубеж. За этот небольшой промежуток времени цели, которые были поставлены, в целом, можно сказать, достигнуты. В начале прошлого года по инициативе организации впервые в Арцахе была проведена республиканская олимпиада среди школьников по праву, на которой приняли участие 55 школьников Арцаха. Замечу, что не только городских школ, но и региональных, да, то есть со всего Арцаха. Победители олимпиады и те, которые показали высокий результат, они были удостоены, соответственно, награды определенных. В нашей организации был проведен бизнес-тренинг, на котором приняли участие около 20 участников. Один из участников, реализуя знания, полученные на этом тренинге, открыл свой бизнес – книжный магазин. В нашей организации была реализована военно-патриотическая программа «Лучшие защитники армии обороны», и по итогам этой программы была издана книга. И самым крупным масштабным мероприятием нашей организации – это уже второй год проводим международную молодежную конференцию. В прошлом году тема конференции была «Проблемы и перспективы международного признания Республики Арцах». В прошлом году были подведены итоги 2016 года. Наша организация принимала участие в конкурсе «Хайкян», представили наш сборник, и наша организация была удостоена премии «Лучшая молодежная организация в регионе». Ну и поскольку наше интервью выходит в эфир в феврале месяце, это почти начало года, ваши планы на год начавшийся? Планируем следующее. Прежде всего, это создание электронной библиотеки Арцаха. Сайт уже готов. Цель создания электронной библиотеки – сконцентрировать в одном месте всю научную и не только научную литературу исключительно об Арцахе. Планируем в этом же году проводить международную молодежную конференцию. Скорее всего, будет опять же в сентябре. И в мае мы планируем тоже интересную конференцию. Все желающие могут принимать участие. Это была беседа с председателем Объединения молодых ученых и специалистов Арцаха Сирануш Петикян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В наши дни принято говорить, что молодежь мало читает. Раньше их сверстники больше времени проводили в библиотеках, в читальных залах. Однако жизнь меняется. Меняются и потребности. Многие сегодня читают книги в электронном виде, находят нужного автора, нужную книгу в интернете. Но сегодня меня заинтересовал другой вопрос. А есть ли необходимая литература в наших библиотеках? В этой связи мы побывали в городской библиотеке имени Мурацана. Поговорили с библиотекарем Анатолием. Аида Мирзаян, поинтересовались, сколько книг в библиотечном фонде и какая литература сегодня востребована. На сегодняшний день в библиотеке 47 823 книги. Из них 409 нам подарили. Как обновляется фонд библиотеки? Помимо того, что вы сказали, вам дарят государственные средства. Выделяется библиотекам, чтобы приобрести книги? Если да, то какая сумма это в год? Ну, в год эта сумма составляет примерно 200 тысяч. На эти 200 тысяч мы покупаем необходимые книги. Конечно, надо купить очень много, но у нас финансирование немного мало, поэтому мы покупаем очень важные книги. А какой интерес у сегодняшней молодежи? Что они предпочитают? Какую литературу? Молодежь предпочитает книги про любовь, про жизнь. А вот люди старшего поколения, они уже читают книги про войну. Спрос на какие книги, на какую литературу сейчас? В основном на художественную. Но приходят студенты, им уже нужна специальная литература. Конечно, такой литературы у нас очень мало. Но стараемся, чтобы у нас такая литература тоже была. Где приобретаете книги? В магазине около университета у Самвела. Вы непосредственно в читальном зале работаете. Кто приходит больше всех? Это школьники, студенты, взрослые. Кто больше посещает? В читальный зал приходят люди разных возрастов. Дети приходят, пользуются компьютерами. Старшего возраста люди приходят, читают газеты. И подростки приходят тоже, берут художественную литературу, садятся и читают. Студенты приходят, они выбирают свою литературу, садятся и пишут свои дипломные работы. Интерес большой у читателей наших. Мы очень рады, что они читают книги. Электронная библиотека существует, есть у вас? У нас есть программа такая, но мы еще ею не пользуемся. Вы сказали, что дарят книги, а в последнее время кто дарил книги? Книги дарят нам и мэрия города Степанакерта. С Еревана мы получаем книги. И просто люди приходят, книги дарят из своей личной библиотеки. Шушан Петросян дарила нам книги, из личной библиотеки нам посылал книги Павел Петросян. В эти дни в библиотеке идет инвентаризация. Собираются все книги, которые находятся на руках у читателей, чтобы выяснить точное количество книг для внесения их в компьютер. По инициативе Армянской гепатологической ассоциации, общественной организации Объединения медсестер Армении и при содействии Минздрава НКР в Степанакерте реализована программа, в рамках которой для местных врачей и медицинских сестер были прочитаны лекции по гепатологии. Группа гепатологов Армении провела также бесплатные осмотры, консультации и обследования. После лекции прошли обсуждения по узкоспециальным проблемам. В рамках этой же программы в Степанакерте Панакерском центре охраны здоровья матери и ребенка были прочитаны лекции для медсестер. Специалисты из Армении рассказали о методах предотвращения вирусных гепатитов и стационарных инфекций, правильной организации первой медицинской помощи в различных ситуациях, ухода за больными после операции, профилактики пролежней. Президент Армянской ассоциации гепатологов, главный гепатолог Армении, кандидат медицинских наук Асмик Газинян проинформировала об уровне и статистике заболеваемости вирусными гепатитами, отметив, что целью ассоциации является применение инноваций в Армении, сотрудничество с международными медицинскими структурами, обеспечение непрерывного профессионального образования медперсонала. В Арцахе по договоренности с Министерством здравоохранения скрининговой программой будет охвачено 1000 человек. По словам Газинян, они готовы работать с арцахскими гепатологами, чтобы больные гепатитом получали лечение именно в Арцахе. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.